Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущей беседе, говоря о тысячелетнем царстве, мы указали на характерные черты этого периода. Сегодня желаем обратить наше внимание на окончательный результат тысячелетнего царства. В течение тысячи лет Иисус Христос будет царствовать. Мы уже раньше подчеркнули, что Иисус Христос будет лично присутствовать на земле и сидеть на престоле Давида и будет царствовать на всей земле. Его царство будет отличаться двумя особенностями – всемирным миром и всемирной праведностью. Мир и праведность в этом периоде будут продолжаться по двум причинам. Во-первых, Иисус будет управлять народами жезлом железным, Откровение 19:15. Люди на земле в этом периоде останутся людьми с греховным сердцем. Если бы они имели полную свободу, в мире продолжалось бы убийство, войны и злоба. Но Христос будет управлять жезлом железным и подавлять всякое зло. Люди будут принуждены повиноваться Христу. Праведность будет сохраняться на земле ради быстрого наказания виновного за грех. Слушайте слово Господне, хульники. Я полагаю основание на Сионе. Камень, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и поставлю суд весами. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как одежду съест их моль, так волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек. Исаия 28 глава 17 стих и 51 глава 4 по 6 стихи. Поэтому устрашится грешник на Сионе. Трепет овладеет нечестивым, и они скажут, кто из вас может жить при огне пожирающем, при вечном пламени? Исаия 33 глава 14 стих. Во-вторых, сатана будет скован на тысячу лет. Для того, чтобы тысячелетнее царство господствовал мир и праведность, необходимо, чтобы сатана был забран с земли. В начале этого периода сатана будет скован и брошен в бездну, как об этом читаем в Откровении 20 главе первых трех стихах. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Несомненно, злые духи и бесы будут заключены с ним, потому что в то время он не будет прельщать народы, как он делал до того времени. Он не только станет бессильным, будучи скован цепью, но он будет также удален с поля действия. Нам трудно представить, какую перемену это произведет в жизни человека. Несомненно, заключение сатаны в бездну сильно сократит побуждение ко греху. Разница будет особенно заметна, потому что в периоде тяжкого времени он имел полную свободу искушать людей. Священное Писание учит, что в конце тысячелетнего царства сатана будет освобожден на малое время. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Откровение 20 глава 3 и 7 стихи. В 3 стихе 20 главы в книге Откровения сказано, «После же сего, то есть тысячи лет, ему должно быть освобожденным на малое время. Сатана должен быть освобожденным для определенных Божьих целей. Возможно, чтобы показать неискренность многих, которые покорились Иисусу Христу во время тысячелетнего царства, или доказать, что тысячелетнее заключение сатаны в бездне не изменило его». Однако, когда он будет освобожден на малое время, что же он будет делать? Он опять вернется к своему занятию – обманывать и искушать людей. Люди будут иметь еще одну возможность – сделать выбор между Христом и сатаною. Кого же они изберут? За кем последуют? В периоде малого времени народы соберутся к нему с четырех углов земли, численностью как песок морской. Под его руководством организуется великая армия, которая выйдет на широту земли и окружит стан святых и город возлюбленных. Откровение 28. Стан святых, вероятно, относится к небесным святым, которые царствовали с Христом во время тысячелетнего царства. Город возлюбленный – это несомненно земное Иерусалим. Сатана и его войско продолжат невероятные усилия, чтобы победить Иисуса Христа и его святых. Не удивительно ли, что эти люди, которые в течение долгого времени жили в такой чистой и святой атмосфере, в окружении праведных и мирных людей, слыша проповеди благовестников и наставления учителей и будучи управляемы воскресшими из мертвых царями, князьями и судьями, и имея во главе самого Бога царя, не покаялись и не пожелали принять жизнь вечную. Эти необращенные грешники, которые в периоды тысячелетнего царства подчинились закону и повелениям Христа не по любви, а от страха, будут легко обольщены сатаною, чтобы восстать против Христа и его святых. Но смогут ли они иметь успех? Конечно, нет. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Псалом 2-4 стих. Бог пошлет огонь с неба и пожрет их. Откровение 20, стих 9. Апостол Иоанн об окончательном состоянии сатаны говорит: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20 глава, 10 стих. Так окончится карьера сатаны, и придет конец его последователям. Он будет ввержен в озеро огненное, а его последователи предстанут пред белым престолом и будут осуждены и брошены в озеро огненное. Так Господь положит конец владычеству всех злых духов и сынов противления. Ефесянам 2:2. Как радостно для нас, детей Божиих, знать, что песнь дьявола и всех злых духов давно спета, и в конце концов Христос и его народ восторжествует над ними. Поэтому не будем тревожиться и унывать, увидя временный успех злых духов и их последователей, сынов противления. Дьявол может разлагать только тех, которые возлюбили ложь, и может погубить только тех, которые ненавидят свет истины. Все их труды и борьба против Бога и его детей напрасны и кончатся полным крахом и погибелью для них. Верующие же и любящие Бога и его вечные истины будут петь победную песнь и будут блаженствовать во веки веков. Оканчивая разбор окончательного результата тысячелетнего царства, желательно обратить наше внимание на одну великую евангельскую истину. Важно отметить, что все внешние чудеса, все наружные благословения, все прекрасное окружение, даже представленное самим Христом, не изменяет человеческое сердце и не спасает его. Это вечная истина. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иоанна 3:3. Вы можете принести свинью в дом, выкупать ее, привязать на шею красивую ленточку и даже поодеколонить ее. Но откройте дверь, она выбежит, как стрела, и устремится прямо в грязь. Природу свиньи нельзя изменить внешним уходом. Человек нуждается в перемене своей грешной природы. Эта перемена происходит только через возрождение. Иисус Христос сказал Никодиму: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Иоанна 3 глава 7 и 8 стихи. Седьмой член символа веры провозглашает: «И его царствию не будет конца». Ясно, что тысячелетнее царство имеет временный характер, имеет конец. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о окончательном положении его царства, которому не будет конца, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 26 стих. Когда же временная фаза его царства придет к концу, тогда Христос передаст его своему Отцу. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15:28. Это означает, что Сын, в который в тысячелетнем царстве был главным управителем на земле, займет свое вечное место, и Отец, Сын и Дух Святой, один Бог, будет все во всем, и царству его не будет конца. Аминь.